улыбается. «Отдохнул, говоришь? Издеваешься, да?» — скривился старик. «Только прибыл, прилег, как сразу начались то нападения, то звонки от правителей других стран. Отлучился, называется, ага». Он махнул на меня рукой и снова повернулся к карте. «Кстати, Булатов, есть войска?» «Не, все заняты», — сразу замотал я головой. «А что?» «В смысле заняты? Чем это таким они заняты?» — возмутился старик. «Да и вообще, почему все вокруг такие занятые? У меня тут столько союзников вокруг, куда ни кинь взгляд, везде свои, а никто помогать не хочет. Это же как минимум неправильно, надо помогать друг другу. Почему мне никто не помогает?» «Так говорю же, все заняты», — развел я руками. «А может, китайцев попросить? У них пару сотен тысяч отщипнем, а они даже и не заметят», — задумался старик, а я вспомнил кадры от воздушной разведки. Где эта толпа бешеных китайцев пересекла границы уже двух государств в погоне за имуществом иномирных воинов? «Вряд ли они придут», — вздохнул я. Ведь на обратном пути китайцы случайно направились на огромные рисовые поля. Сейчас сидят там, собирают урожай. Причем вполне законно. Они даже спросили разрешения у местного лорда. А он что? Разумеется, он посмотрел на двухмиллионную армию и разрешил им делать вообще что угодно, только не трогать его. А потом заперся в своем замке и с тех пор не высовывает оттуда даже носа. Император продолжил смотреть на карту и думать, как бы ему перегруппировать войска. А ведь ситуация и правда напряженная. Тут нельзя допустить ни единой ошибки, в противном случае будут серьезные потери, и не помогут даже мои ученики в полевом лазарете. «Ладно», — вздохнул я. «Как-то жалко стало императора. Он ведь и правда очень переживает, что объединенная армия может прорваться через первую линию обороны и зайти другим частям во фланг. Там и тяжелые всадники есть, они тоже могут нанести неожиданный удар и зайти даже в тыл. Есть у меня один юный командир, который сможет помочь». «Отлично!» — воскликнул император. «Давай его сюда. Нам сейчас кто угодно пригодится». «Сюда? Или, может, высадить его поближе к месту сражения?» — уточнил я и достал телефон, чтобы передать координаты портальщику. «А так можно?» — старик чуть не прыгал от радости. «Так давай прямо на фронт. Можно даже врагу в тыл, вот они удивятся». «То есть в самую гущу врага? Я все правильно понял?» Уже начал вбивать координаты самого крупного скопления войск противника, чтобы портал открылся прямо над головами иномирцев. «Давай, самую гущу!» — хохотнул император. «Типче?» — крикнул я в телефон. «Открывай по полученным координатам портал. Сперва кинь его с сотни бойцов, а как расчистят побольше площади, переноси остальных». «Да!» Император был на седьмом небе от счастья. Ведь разведчики уже навели камеры на место десантирования, и там как раз открывался портал. Первым оттуда вывалился какой-то парень и, пролетев несколько метров, приземлился прямо на головы иномирцев. Те как раз куда-то вышагивали плотным строем и появление кого-либо совершенно не ожидали. Да и, судя по всему, тот десантник тоже совершенно не ожидал, что его отправят в полет. «А что он кричит? Как-то плохо слышно», — прищурился император. «Если я правильно расслышал, он кричит, если дословно, Булатов, сука», — проговорил один из военачальников. После яростных криков парень сразу начал размахивать мечом и разбрасывать врагов направо и налево. Из портала тем временем вываливались и другие бойцы. Кто-то приземлялся на спину, некоторые группировались еще в воздухе и приземлялись на ноги, сразу вступая в бой. Но первый десантник к этому времени уже врезался в строй врага, и каждый взмах его клинка настигал сразу несколько целей. Он все так же орал что-то про Булатова и не останавливался ни на мгновение, тогда как император смотрел в экран все пристальнее. «Погодите-ка», — прищурился старик. «Саня?» «Сашка!» — взревел он. «Булатов, сука!» «Да чего я-то сразу? Вы же сами просили. Вот ваш юный герой, как и заказывали», — возмутился я. Битва продлилась около часа, и противник был обращен в бегство. Правда, перед Саней есть еще несколько задач. Например, надо напасть на войска какого-то лорда, затем увести табун лошадей и сделать из тяжелой конницы голую пехоту. Дел еще немало, и его приключения здесь только начинаются. «Ну что, как вам?» — кивнул я на экран. «Молодец ведь, Саня?» «Нет, но как мне, по-твоему, может быть?» — тяжело вздохнул император. «Ремня ему теперь не всыпать, это я уже понял. Но я просто одного не могу понять. Что ты сделал с Сашкой, изверг, что он так изменился? Это через что же ему пришлось пройти?» Глава 16. «Бать, ну правда же?» Лабладут сидел у меня на плече и вот уже полчаса повторял одно и то же. «Император очень просит, ну вытащи ты Саню оттуда». Я же спокойно шел к замку с существами и наслаждался прекрасной погодой. Пипче не смог открыть портал ближе, так как вокруг замка появились магические возмущения. Но так даже лучше. Иногда вот так прогуляться тоже хорошо. Полезно для здоровья и эмоционального равновесия. Можно подышать свежим воздухом, отпустить тяжелые мысли и просто наслаждаться тишиной. Хотя нет, вдали отчетливо слышны залпы катапульт, так что здесь не особо тихо. Да и техника работает, грузит мусор на конвейерную ленту. «Да ничего с этим Саней не будет, пусть успокоится», — отмахнулся я. «Может, и не будет, но его отец уже 3 часа причитает. Он ведь не тебе ноет прямо в ухо, а меня к себе вызывает постоянно», — возмутился мелкий. «До тебя он тоже дозвониться не может». «Так это потому, что я забыл телефон дома», — пожал я плечами. «Ну, может, и не забыл вовсе, а просто оставил. Но если что, Вика сможет позвонить тому же Лабладуту, и он передаст мне всю необходимую информацию». «С Саней, правда, все нормально. Ты же сам видел, он даже улыбался». «Он грустно улыбался, бать, это другое». «Ой, грустно или не грустно, какая разница? Улыбался ведь, и это главное. И на самом деле это хорошо. Империя получит такого императора, о котором даже мечтать никогда не могла. И сочувствовать надо не Сане, а всему миру. Ведь когда в такой большой стране будет настолько мощный правитель, остальным придется не сладко». «Нет. Он не будет бездумно начинать войны со всеми подряд. Как раз наоборот. Александр прочувствовал на своей шкуре, что такое настоящая война. Он видел своими глазами, каково это быть рядовым. Командовал небольшим отрядом и нес за каждого подчиненного груз ответственности. Затем получил под свое командование больше людей. Саня прошел весь путь с самых низов и потому твердо знает цену войны. Но при этом и не побоится дать сдачи, если это потребуется. Совсем не завидую тем, кто посчитает империю слабой и решится вторгнуться сюда или как-то иначе попытаться решить вопрос силой. Нет, с империей теперь так не выйдет. И ответ последует незамедлительно. А скорее всего, в боевых действиях будет участвовать сам император, что понизит шансы на успех врага до нуля. Он будет знать обо всех рисках и не в теории, а на практике. Все это пройдено и прочувствовано на своей шкуре, чем вряд ли сможет похвастаться хоть один правитель в любом из миров. Правда, осталось еще закончить обучение, научить Саню командовать флотом и посадить за штурвал самолета. Но это уже незначительные моменты, которые мы еще наверстаем. Погрузился в свои мысли настолько, что даже не заметил, как добрался до замка. Вроде вокруг мои люди, а чего-то не хватает. А где, собственно, замок? Наконец понял, что мне не нравится во всем этом. Так вот же, показали мне куда-то бойцы. Видите, башня немного торчит. Если честно, нет, пожалуй, плечами. Ну вот же, между горой пищевых отходов и кучкой глины слегка шпиль торчит, указали они поточнее, и я прищурился. А, так это глина, хлопнул я себя по лбу. А шпиль, да, увидел, наконец. Просто раньше на нем вроде флаг висел, а теперь это какая-то бурая тряпка, вот и не заметил сразу. То есть все, замок полностью закопан? Всего за пару дней? Ну да, вы же сами приказали закапывать, пока не закопается, — пожал плечами тот. Это что же получается? Я посмотрел на шпиль, затем обернулся, прикинул примерное расстояние до наших стен. «Это выходит, что мы сейчас стоим над внутренним двором этого замка?» «Примерно в 30 метрах над ним, все верно», — кивнул боец. «А эти существа, если они там еще живые, пытаются откопаться. Но вряд ли получится. Мы плотно их закидывали». «Что ж, тогда пора сделать последний штрих», — ухмыльнулся я. «Можете начинать?» «Есть!» — вытянулся по струнке боец и передал приказ по рации. Ждать долго не пришлось. Вскоре на гору мусора заполз гусеничный экскаватор, зачерпнул ковшом побольше глины и сыпал ее на шпиль. Затем еще и еще, после чего заботливо утрамбовал полученную горку и с чувством выполненного долга пошуршал гусеницами обратно. Он еще только сыпал глину, а я уже почувствовал заметные энергетические возмущения вокруг. Благо, вся наша техника прекрасно защищена от всего этого. Да и электроники в ней самый минимум. Перегорать попросту нечему. С каждой минутой энергетический фон вокруг замка разительно менялся. Вскоре в воздухе стали появляться искажения, а куча мусора под ногами завибрировала. «Действуем дальше?» — уточнил прораб. «Все по плану, господин?» «Да, продолжайте», — кивнул ему. И тот сразу взмахнул рукой. На гору стали карабкаться массивные бетономешалки, и прямо на пути начали разливать раствор. Шпиль тоже щедро облили бетоном, да и все возвышенности тоже укрыли полностью. После чего подключились маги земли, и они стали равномерно распределять пока еще жидкий раствор по всей площади кучи и тут же заставлять его принять твердую форму. Вот теперь это куда более прочная конструкция. Тем более, что бетон у нас тоже не простой, а усиленный. Поначалу все шло прекрасно, и никто нам не мешал. Бетономешалки нескончаемой вереницей тянулись из портала, опустошали свое содержимое и сразу же уезжали обратно за новой порцией раствора. Так что довольно быстро над замком, помимо горы мусора, образовалась плотная непроницаемая каменная корка, усиленная при этом арматурой и специальными артефактами прочности. Но вскоре начались первые попытки вырваться. Существа не хотели сдаваться и всеми силами старались прокопать выход наружу. Да и сам замок не желал мириться со своей судьбой. Такой мощный и защищённый артефакт, а его взяли и похоронили. Дело в том, что замок — это артефакт, главная функция которого — защищать свои же стены. А что он будет делать в случае, если этих самых стен больше нет? Создатели замка попросту не предполагали, что такое возможно. Ведь это даже нелогично. Как может не быть стен, когда артефакт их защищает? Они нерушимы. А если нашелся какой-то монстр, который справился с такой задачей, значит и барьеры все давно пробиты. Невозможно взять и обойти защиту, нанеся урон только постройкам. Сперва надо справиться с куполом. Примерно так думали создатели этого места. Теперь же артефакту придется думать самостоятельно. Сперва он выбросил некоторую часть энергии наверх в попытке восстановить свою структуру. Бетон под нашими ногами задрожал, местами покрылся трещинами, но маги земли сразу залатали пробоины. После второй попытки замка пробить капсулу, мне тоже пришлось приложить руки на бетон и влить в него немного своей энергии. Нет, целительскими силами бетон не усилить, но я создал что-то вроде предохранителя для магов Земли. Теперь, если замок даст мощный импульс, он не сможет спалить их источники, и весь удар придется на меня. И вскоре импульсы стали сильнее, но маги от этого не пострадали. Так, вспотели разве что, но это больше от страха. Они просто чувствовали, какая мощь приближается к ним. Но в последний момент этот импульс разбился о мой блок. И вроде не пострадали, но испугаться успели все. «Да ну!» — я тоже вспотел от количества энергии. Даже не думал, что ее здесь было настолько много. В итоге защитный контур перестроился и вместо того, чтобы бороться с нами, распространился на несколько километров в стороны. Теперь нас накрыло куполом радиусом в несколько десятков километров, и он стал значительно слабее за счет огромной площади. «И что дальше, господин?» — уточнил бледный бригадир. Он видел все эти вспышки и разряды, но просто стоял, сжимая в руках рацию, и молчал. «А дальше веселье!» — развел я руками и огляделся по сторонам, после чего взглянул в небо и усмехнулся. «Пипче, а ну-ка открой портал! Действуй по протоколу нахер отсюда!» «Если нахер, то это я быстро!» — подскочил он и сразу начал колдовать. И неважно, что тут все заполнено помехами, подобные мелочи никак не мешают портальщику действовать по такому протоколу. Просто Фипче уже многое успел повидать и понимает, что если я говорю «нахер», значит, лучше не тупить и не задерживаться ни на секунду. Бежать, не оглядываясь, — это лучшее из решений, которое можно принять в такой ситуации. «Отступление!» — крикнул кто-то. «Всем пройти к эвакуационным порталам!» Вокруг и правда появилось несколько проходов, и все рабочие и гвардейцы организованно направились туда. Техника выстроилась в колонны и быстро рванула в свой отдельный технический портал. Катапульты быстро разобрали и уложили на прицепы. В общем, никакой паники нет, и срочное отступление давно отрепетировано. Так что все знают, куда надо идти и что делать. «А ты чего стоишь?» — кивнул я Нурику. «Ну так я же защитник!» — замялся он. «Хочешь добить их всех?» — усмехнулся я. «Просто мне сейчас защита не нужна». «Ну а вдруг что?» «Ты просто никак не простишь им свой полет, да?» «Господин, это и правда было очень обидно», — возмутился Нурик. «Представляете, он мне щит погнул. Вон, смотрите, какая вмятина. Я теперь постоянно прикрываю ее, чтобы никто не видел». «Так тебе же еще, насколько я помню, руку сломали. То есть это не так обидно?» Запомнил это так, как потом залечивал сросшийся неправильно перелом. А то пока мы его нашли, пока вытащили из пещеры, у него уже все зажило, пусть и под неправильным углом. «Да рук у меня много, а щиты... Вот за щиты обидно!» — вздохнул он. Пришлось прогнать его, так как сейчас мне придется разбираться не только с теми существами. Сюда решил пожаловать еще кто-то, и он прибудет совсем скоро. А как пойдет разговор с этим существом, я даже не могу предположить. Но если полагаться на мой опыт, разговоры с такими существами редко заканчиваются без драки. Прошло всего несколько минут, как рядом со мной в землю ударила молния и возникло искрящееся серое облако, словно наполненное блестками. Вскоре это облако рассеялось, и передо мной появился какой-то мужик, переливающийся всеми цветами радуги мантии. Кстати, материал этот очень похож на лужу, в которую пролили немного бензина. Примерно так же переливается разными цветами. Разве что его мантия еще и слегка дымится, источая все тот же серый туман. «Вот же удивительно», — задумчиво проговорил незнакомец. «Сколько лет я пытался проломить эту защиту, и у меня ничего не получилось. А какой-то смертный взял и смог это сделать. Поразительно. Оказывается, древние все-таки не смогли продумать все». Он еще некоторое время стоял, нюхал воздух и о чем-то размышлял, и только потом обратил внимание на меня. «Благодарю тебя, человек», — махнул в мою сторону рукой мужик. «Ты помог мне получить доступ к источнику. А теперь можешь идти». Я даже не сразу нашел, что ответить ему на такое. «А ты, собственно, кто? Из чего это ты решил, что можешь лезть к моему источнику?» «Видимо, ты просто не понял, кто перед тобой стоит», — усмехнулся незваный гость. «Я — аватар бога молний и фантазий». «Так это ж прекрасно! Отлично!» — воскликнул я. «А теперь иди и фантазируй о моем источнике где-нибудь в другом месте». «Ты смеешь дерзить божеству?» — нахмурился он. «А что не так?» — удивился я. «Хотя, погоди. Нет, все нормально. Я уж подумал, что с меня просто все метки слетели. Но нет ведь, они на месте. Почему ты просто не просканировал меня перед тем, как возмущаться? Или ты просто глупый?» В этот момент небеса разверзлись, и в меня ударило молнией, а все вокруг заволокло туманом с блесками. «Как ты смеешь настолько высокомерно обращаться к божеству?» — взревел тот. «Я могу стереть тебя в пыль, уничтожить тебя!» «Ты ж только что это и пытался сделать. Я взмахнул рукой и развеял туман, после чего стряхнул с плеча блестки. «Не получилось ведь? Так зачем сейчас глупости говоришь?» «А знаешь что, человек?» — нахмурилось божество. «Можешь быть свободен. Я милостив и великодушен. И даже несмотря на твой поганый язык, могу сохранить тебе жизнь». «А каков шанс, что сейчас я только повернусь спиной, и ты снова попытаешься ударить меня молнией?» — усмехнулся я в ответ. «Просто у башков частенько такое происходит. Не знаю почему, но очень уж они любят даровать милость и тут же ударить в спину, а потом хихикают, мол, смертные дураки верят во всякую чушь». «А не скажу!» — обиженно буркнул он. «Как захочу, так и поступлю. Тебе это знать незачем». «Ладно, повторю, впарит последний раз. Иди фантазируй в другом месте», — устало вздохнул я. «Этот источник мне нужен, так что поделиться с тобой не могу». Аватар сразу начал увеличиваться в размерах и распространять свою ауру, надеясь, что это как-то напугает меня. Но я просто стоял и смотрел на изменения, параллельно оценивая реальные возможности этого божества. «Неплохой аватар», — искренне похвалил его. «Долго выращивал? И, кстати, а как ты попал в закрытый мир? Вот это действительно интересно». «Я развиваюсь в этом мире уже тысячи лет!» — взревел здоровенный аватар и, замахнувшись, попытался прихлопнуть меня. Но размер — это не всегда хорошо. В последний момент я успел юркнуть у него между ног и запустил вверх целительскую сферу, после чего, не глядя, ударил мечом по ногам и рассек голень чуть выше ботинка. «Мужик, а ты, кстати, о Булатове слышал?» На всякий случай решил дать ему шанс остановиться. «Ты ничтожество! Никто о тебе не слышал, так как ты никто!» Взревел он и стал бить по мне молниями, а чтобы ослепить, наслал вокруг туман. «Тогда другой вопрос. А о Михаэле из Ордена Иерофанта слышал?» «Не слышал!» — рыкнул аватар и ударил ногой, но вместо этого получил заряд целительской энергии по всему телу. «Да уж. Видимо, просто взрослые не пускали тебя к серьезным делам», — задумчиво проговорил я. «Я настоящий, полноценный маг молнии и фантазий. Я древнее божество». «Покровитель таких же, как и ты, фантазеров?» — усмехнулся я. «Ну да, похоже на то. Но о моем источнике теперь даже не фантазируй. Все, ты упустил свою возможность». «Я выжгу твою суть, твою душу. Ты хотя бы можешь понять ценность своей души». «Мало того, я могу видеть ее очертания. И, кстати, у тебя душа меньше моей», — подметил я. А аватар почему-то обиделся и снова обрушил на меня град молний. Впрочем, он может фантазировать хоть до бесконечности, но его молнии никакого вреда не нанесут. Главное — правильно пропускать через себя электричество и хорошо заземляться. Тогда урон будет минимальным. Тогда как мою целительскую энергию ему не вывести, и с каждой моей атакой она лишь накапливается, принося ему все больше проблем. В какой-то момент божество смогло перехватить мою руку, притянуло к себе и посмотрело мне в глаза. «О, я вижу твои фантазии! Теперь я знаю все о твоих желаниях!» — оскалился аватар, но вдруг улыбка пропала с его лица. «А теперь мне нужна помощь бога забывчивости. Хотя нет, ответь мне на один вопрос. Почему голуби?» «Ой, наверное, он просто увидел мир, в котором правят эти пернатые засранцы». «А что такого? Между прочим, это секретные данные. Голубиный мир. Самая жестокая армия во всей Вселенной. Она может обгадить целую планету и утопить врага в голубином помете». «Так, все, надоел». Я отпрыгнул в сторону и снова отряхнулся от блесток. «Ужас, какие они надоедливые. Молнии не так бесят, как блестки, которые рассыпаны уже везде. Давай говорить серьезно». «Я божество!» Аватар бросил в меня сгусток энергии и попытался поразить молнией, но опять мимо. «Я тебя не боюсь. Что мне может сделать какой-то лекарь?» «У-у-у! Думаешь, если ты божество, то камни в почках тебе уже не страшны?» «Ха! Ничего глупее не с...» Он выпучил глаза и с удивлением посмотрел на меня, после чего схватился за поясницу и резко побледнел. «Почему так больно?» «Это только начало», — пожал я плечами. Скоро ты встретишься с тромбозом вен нижних конечностей, психозом, но это уже на фоне зуда и недержания мочи. А судя по лужице под тобой, оно уже началось». Я распространил ауру вокруг него, и аватар начал уменьшаться. Но это не важно, ведь примерно раз в секунду он получал все новые и новые болезни. Нет, самому божеству этим не навредить, но ведь обидно, когда ты потратил несколько тысяч лет на создание этого тела, а оно становится просто скопищем недугов. «Этого не может быть!» — взвыл бедолага. Он уже не мог стоять на ногах и пытался отползти прочь. Но я так и продолжал награждать его все новыми симптомами. «Запомни», — похлопал я его по плечу, — «Михаэль из Ордена Иерофанта». «Я вернусь. И ты проклянешь тот...» «Вот тебе анальная трещина аж до лопаток, чтобы не фантазировал больше», — выдал ему последнюю награду, и на этом он растворился в серой дымке. «И что это было? Где нормальные противники?» — вздохнул я. «Ладно. Зато теперь можно спокойно спуститься в замок и поработать с источником. Зато никто больше не будет мне мешать». Сверкнула вспышка и раздался хлопок. «Как ты мог одолеть бога молнии и фантазий?» — прорычал кто-то. «Но ничего, со мной так просто не будет». «А ты еще кто?» — удивился я. «Я бог эволюции!» — взревел бородатый дед с кривым рогом во лбу, желтыми глазами и кривыми зубами. «Ты точно в этом уверен?» — скривился я. «Может, ты бог неудачных веток эволюции? Или в имени правда только одно слово? Тогда мутация лучше подойдет». «Да как ты смеешь со мной говорить так?» «Еще и перегаром несет», — вздохнул я. «Ладно, вас там много еще в очереди?» «Достаточно», — оскалился дед. «А не дебилы есть?» Глава 17. Фадосиусу стоило немалых стараний привести своего ценнейшего аватара к богу целительства. Путь был неблизкий, сложный и очень долгий, а еще пришлось потратить довольно много энергии и выдержать самый настоящий букет неприятных ощущений. Что только не мучило божество на протяжении всего пути. Но справиться с этим он никак не мог. Собственно, поэтому Фадосиус так спешил сюда и хотел поскорее встретиться с богом целительства. Кто еще сможет помочь ему с такой проблемой? Обычно божества сами могут вылечить своего аватара, развеять часть его структур, воссоздать их заново и таким образом постепенно восстановить организм. Вот только в этот раз что-то пошло не так. Даже справиться с зудом в пятках не удалось. Каждый раз после обновления чесотка возвращается снова уже через минуту. А пересобирать аватара не так-то просто. Да и затраты энергии удручают. Потому пришлось богу молнии и фантазии терпеть все эти недуги и оставаться в теле аватара, ведь если покинуть его хоть на секунду, оно попросту умрет. Приходится постоянно поддерживать в нем жизнь и мириться со своей тяжелой участью. «Целитель!» — взвыл аватар, добравшись, наконец, до врат божественного особняка старого друга. «Излечи меня! Открой!» «Что случилось?» — сверкнула яркая вспышка, и Фадосиус тут же оказался в гостиной, а перед ним появился его товарищ, бог целительства. Он был облачен в светлое воздушное одеяние, а в руках посох, вокруг которого постоянно извивается змея. Все вокруг кричало о его величии, да и сам он готов вещать об этом хоть сутки напролет. Просто слушателей здесь довольно мало, да и те сплошь великие боги не хотят восхищаться никем, кроме себя. Такова тяжелая доля богов, с этим ничего не поделать. Аватар тем временем развалился в кресле и едва дышал, что очень удивило целителя. Он ведь сразу просканировал это божественное тело и сам не смог понять, откуда в нем могло взяться столько недугов разом. А еще непонятно, почему все они не развеялись тут же, стоило его другу оказаться в стенах дворца великого бога целительства. Здесь не место для болезней. И мощная аура этого дома обычно справляется с любыми подобными проблемами. «Излечи меня!» — прохрипел бог фантазий. «Я не понимаю. Что со мной сделали? Ты же сможешь вылечить меня. в долгу не останусь. «Конечно, смогу», — возмутился целитель. «Я само целительство, его суть. Исцеление — это я, и без меня не может быть никакого лечения». Он ударил посохом об пол, распространил свою ауру и начал сканировать организм аватара. Но прошло несколько секунд, и аура испарилась. Иди домой». «В смысле?» — возмутился тот. «Но я не чувствую себя лучше. Мне все так же плохо». «Я знаю», — пожал плечами бог целительства. «Но все равно иди домой. Я это лечить не буду». «Но ты же есть само целительство», — воскликнул Фадосиус. «А ты есть сама болезнь», — парировал тот. «И, кстати, скажи, кто это тебя так?» «Да не знаю. Смертный обычный», — пожал плечами бог фантазий. «Иерофант, что ли? Или типа того?» «Ой, дурак!» — хлопнул себя по лбу целитель. А спустя мгновение вместо роскошной воздушной мантии на нем уже был плотный комбинезон и противогаз. «Ты чего?» «Не знаю, но лучше перестраховаться», — прогудел целитель через маску. «Зная иерофанта, вот это все может быть очень даже заразно. Я только не пойму, когда ты так прогневил богиню удачи? Людей из ордена иерофанта осталось всего ничего, а ты, дебил, умудрился встретить одного из них. Как хоть звали его?» «Не помню. Вроде Булатов», — пожал плечами Фадосиус. «Не слышал о таком», — облегченно вздохнул бог целительства. «И хорошо, ведь если бы...» «А, вспомнил! Михаэль!» Вспышка, и Фадосиус тут же оказался у закрытых врат божественного особняка Целития. А спустя мгновение на вратах показалась табличка «Закрыто», и активировался защитный купол. «Слушай, а ты точно не бог фантазий? Или каких-нибудь психических расстройств, например?» На всякий случай решил уточнить у этого уродца. «Эволюция! Я же сразу тебе сказал!» — взревел старик. «Ладно, хорошо, я понял», — поднял я руки в примирительном жесте. «Просто с фантазией куда проще. Можно было бы тебя тоже фантазировать, отправить, и все. Пойти по отработанному сценарию, так сказать». Он уже открыл рот, но я перебил его. «Просто ты же видел, что случилось с твоим другом? Может, тогда не надо усугублять, а? Дело в том, что в энергетическом поле этого мира есть лишь несколько десятков таких же башков, но ведь этого совсем мало. Разве ты хочешь, чтобы их стало еще меньше?» «Ты ничего не понимаешь!» — взревел дед. «Я божество другого порядка!» Он мгновенно переместился и схватил меня за шею своей костлявой рукой. «Эволюция — это куда более сложный процесс, чем тебе кажется. И она имеет две стороны. Помимо развития, может быть еще и деградация». «Ага, я уж заметил», — не стал с ним спорить и указал на его внешний вид. «Заткнись!» — зарычал он и тут же выпустил свои невероятные силы наружу. Тело его начало стремительно меняться. За спиной появились черные крылья, на лбу выросли рога. Также голова его полностью изменилась, и теперь на меня смотрели две пары мерцающих желтых хищных глаз. Из груди я услышал стук сразу нескольких сердец. Мышечная масса увеличилась в несколько раз. Кожа уплотнилась и приобрела серый окрас. «Высшая эволюция бога эволюции!» «Ты ж понимаешь, насколько у бога это звучит?» — уточнил я. Он все еще держал меня за шею, даже немного приподнял над землей. Но я особо не сопротивлялся. Просто интересно, что это божество сможет придумать против лекаря? «Сейчас ты познаешь, что такое деградация», — прошипел монстр. «Опытом поделишься, да?» «Да закройся ты уже!» «Ну а что я могу поделать? Он ведь сам заставил меня отвечать именно так. Что еще можно сказать в ответ на подобное заявление?» В этот момент в мое тело устремилось огромное количество энергии. Сперва бог эволюции сконцентрировался на моем сердце и начал попытки изменить его. Я не сопротивлялся. Так что вскоре мое сердце из четырехкамерного превратилось в трехкамерное, затем стало еще проще. Ничего, рыбы ведь тоже как-то живут с двумя камерами, и ничего плохого на эту тему не говорят. Так что я решил попробовать, каково это, когда и в легкие, и по всему организму кровь течет из одной бочки. По идее, таким образом к клеткам крови присоединится меньше кислорода. Но ведь я могу просто увеличить частоту сердечных сокращений, да и дышать чуть глубже. Ладно. С сердцем он вскоре закончил и переключился на почки, стараясь довести их до совершенно примитивного состояния. А пока эволюционер занимался этой ерундой, я оценил недостатки двухкамерного сердца и сделал его снова нормальным, четырехкамерным, со всеми этими клапанами, предсердиями и желудочками. Почки постигла та же участь. Затем мы прошлись по остальным органам, в том числе и по опорно-двигательному аппарату. Очень уж не хотелось надолго оставаться хордовым, так что позвоночник в первозданном виде появился сразу после божественных процедур. «Ну все!» — оскалился монстр и аккуратно поставил меня обратно на землю. «Я закончил. И что, как себя теперь ощущаешь?» «Да вполне нормально», — пожал я плечами. «А ты с какой целью интересуешься?» «Не может быть!» — выпучил он глаза. «Такие дела!» — вздохнул я. «А сам как поживаешь? Ничего в самочувствии не изменилось?» «Я высшая эволюционная су...» В этот момент он резко замолчал, и у него выпало два глаза из четырех. «Забыл сказать тебе, что ты не бог эволюции», — развел я руками. «Тебя или назвали неправильно, или ты сам что-то перепутал. Но твоя стихия — мутации, причем нестабильные, поверхностные. Ты внедряешься в генную структуру слишком грубо, не учитывая энергетические особенности тех или иных косвенных факторов. Не даешь организму возможности принять новые гены, не используешь стабилизирующие наборы. И у тебя все держится на грубой тупой силе. Так что не эволюционер ты, а просто тупой мутант. Но не переживай, я уже все исправил, и тебе остается только ждать». В этот момент у него отвалилось крыло, и божество попятилось назад. «Ты чудовище!» — воскликнул мутант. «Чудовище! Так нельзя!» Бог эволюции развернулся и рванул прочь, но у него отвалился один из хвостов, затем рога начали осыпаться. А пока бедолага добежал до своего портала, он успел потерять половину своих дополнительных органов. Но ничего, остальные тоже потеряет, и будет потом нормальное с виду божество, без лишних мутаций. Хм, крыло бога, пара глаз, запасная голова тоже пригодится. Наверное, Вилли будет рад, если в его распоряжении поступят такие ингредиенты. А что там можно будет Белмарву отдать? Он тоже любит лепить что-то такое интересное. Изменит форму костей, напитает их ударной дозой энергии. Голове вон, может, даже разум даст и прилепит ее к костяному голему. В общем, не маленький, придумает что-нибудь. Кстати, стражи замка тоже в полном составе отправились к артефактору и некроманту. Мы провели с ними уже немало экспериментов и узнали довольно много полезной информации. Так, например, практически все стражи этого замка — это лишь оболочки. Когда-то они были наполнены разумом, но со временем жизнь в них угасла, и тела были взяты под контроль защитного контура замка. Правда, среди них все равно оставались те, кто может принимать решения самостоятельно. Но на фоне общей массы это лишь капля в море, и именно поэтому было куда проще справиться с этой бездумной толпой. Сейчас у меня под ногами остался последний разумный. Все-таки выманивали мы их долго и использовали для этого самые разные способы. Даже голубями вытаскивали их поодиночке и сбрасывали со стен. Голубь летел мимо, страж пытался поймать пернатого в прыжке, но они же не знали, что бородатый голубь не так прост. Поднял взгляд, а там все небо заволокло сверкающими тучами. «Ну что, дебилы?» — обратился я к остальным божествам. «Желающие еще есть?» Тучи повисели, подумали и, приняв единственное верное решение, уползли прочь. Саня уже не помнит, сколько по времени тянется это сражение. Может, день, может, 5 минут, а может и целый месяц, когда ты, не переставая, размахиваешь клинком, выкладываешься на полную и сражаешься на пределе своих возможностей. Время летит совершенно по-другому. «Может, отступим уже, а?» — предложил один из гвардейцев Сани во время короткой передышки. Силы врага были отброшены и теперь перегруппировываются, тогда как бойцы Булатова и призванные силы гвардии императора смогли хотя бы вдохнуть полной грудью и стереть с глаз кровь и грязь. «Уже пора вроде как». «Еще вчера было пора», — бросил Александр. «Ну так и в чем проблема тогда? Вы же командир. Да и вам пора бы отдохнуть». «Пора, но Булатов пока не отдавал приказ отходить», — развел руками Саня. «Так что, увы, придется сражаться дальше». «Но ведь ваш отец сам император, и он приказал мне прийти сюда и спросить вас, когда вы отступите». «То есть тебе вот совсем ничего странного не показалось?» — усмехнулся цесаревич. «Да, мой отец император. Но ведь даже он приказал просто спросить, а не отступить. Понимаешь, к чему я клоню?» «Но...» «Давай так». «Хорошо, я согласен отступить». «Ура! Мой приказ выполнен! Это же прекрасно!» «Да, но я скажу Булатову, что это ты приказал отступить». «Не-не-не!» — замотал головой тот. «Все, отмена! Забудьте, о чем мы тут говорили! Пойду передам ваш ответ императору, и на этом закроем тему». На этом командир вместе со своим отрядом поспешил убраться с линии фронта. А Александр уселся на гору трупов и достал рацию, чтобы связаться со штабом Булатова. «А действительно, долго мне еще тут торчать?» — поинтересовался он. «Еще совсем чуть-чуть», — послышался голос из рации. «Вот видишь взрыв?» «Не вижу», — пожал плечами Саня. И в этот момент где-то вдалеке что-то взорвалось. «Вижу». «Вот до этого места надо дойти, и тогда все, можно будет отдыхать», — ответила рация. «Тут же 10 км, не меньше», — нахмурился цесаревич. «Хотя ладно, через недельку свяжусь с вами, если справлюсь. А то сила у меня уже на исходе». «Секундочку». «Ай, вы чего?» — воскликнул Александр и, обернувшись, увидел голубя. А тот уже сделал инъекцию здоровенным шприцом и улетел во свояси, как ни в чем не бывало. Что забавно, оперение медицинского голубя белого цвета, но на груди у него красный крестик, тоже из перьев. Причем это не краска, а натуральный цвет. «Целительный коктейль доставлен», — воскликнул кто-то из рации. «Ваш звонок очень важен для нас. Обращайтесь еще. И за счет казны империи списано 100 000 рублей в уплату препарата и услуги медицинского голубя». «Эй!» — возмутился Саня. «Почему, когда вам надо, то я сразу гвардеец рода Булатовых? А когда надо за что-то платить, так сразу становлюсь сыном императора?» Да уж, снаружи замок выглядел куда приятнее. Кажется, будто бы его создали исключительно в качестве декорации, хотя могли бы просто залить камнем бункер и возвести вокруг стены, эффект был бы ровно тот же. И нет смысла возводить эти высокие башни, ставить на них острые шпили. Маги Земли открыли мне проход к главным вратам, и уже оттуда я отправился в одиночестве, чтобы не подвергать их жизни риску. Тут довольно темно, но и у меня зрение далеко не простое. Так что никаких сложностей с этим не возникло. Внутри голые каменные стены, никаких признаков жизнедеятельности тех существ. Прошелся по крылу замка, заглянул в несколько комнат. По большей части они оказались пусты, но некоторые из них все-таки можно с натяжкой назвать жилыми. Правда, живут эти существа совершенно не так, как мы. Спят они иначе, питаются тоже, да и вообще. Сложно объяснить что-либо, касающееся совершенно иного вида существ. Но одно ясно точно. Создатель этого места изначально понимал, что многие стражи погибнут, и замок возьмет их тела под контроль. Это было продумано изначально, ведь так куда удобнее управлять такой толпой. Прогулялся по соседнему крылу, и там нашел какое-то подобие столовой. Правда, столов там не было, только трубки, торчащие из стен. Скорее всего, через эти трубки когда-то поступала еда, как из кормушки. В основном они питались энергией, но я, как лекарь, знаю, что будь ты хоть трижды силен, а покушать все равно придется. Хотя бы раз в год, а лучше гораздо чаще. Какое-то время ты можешь поддерживать свой организм энергией, но долго это продолжаться не может. Это как искусственное жизнеобеспечение. Можно провести на нем всю жизнь. Вот только длинной она при этом явно не будет. О, а это уже тронный зал. По центру установлен трон. На нем сидит здоровенный рыцарь в черных доспехах, а вместо головы опять рогатый череп. Сидит и смотрит, держа клинок наготове. «Последний босс». Как примитивно, однако. Но зачем сражаться с ним, если можно просто пройти мимо? Вот и я так подумал. Потому спокойно обошел трон и направился в сторону тянущейся вниз винтовой лестницы. Это каким же надо быть дураком, чтобы купиться на такую ловушку и вступить в схватку с рыцарем? Хотя многие и правда могли бы подумать, что для зачистки замка надо уничтожить всех врагов. Нет, спасибо. Я лучше доберусь до источника и спокойно закончу свои дела. Этот железный болванчик не должен вступить в бой, пока я не задену вот эту едва заметную магическую нить. Но я-то ее заметил. Потому задевать не собираюсь. Спокойно спустился в подземелье и внизу нашел источник. Правда, источник — это не совсем корректное название. Здесь, глубоко под землей, протекает сразу несколько крупных планетарных каналов энергии. Так вот, создатель этого места смог вклиниться и вывести потоки чуть выше, затем обвязать их и присосаться. Вон сколько специальных кристаллов закреплено на стенах просторного зала, и все они постоянно похищают энергию из этого мира. Именно похищают, ведь передача производится совсем в другое место, а может быть, даже в другую вселенную. Нет времени разбираться, ведь главное — это воровство мирового масштаба, и, возможно, наш мир тоже так обворовывают. «Мы тебе что, кормушка?» — возмутился я и сбросил заплечную сумку на пол. «Нет, ну правда, так же нельзя. Мало того, что воруют, так еще и энергетические узлы перестроили. Как им удобно. Из-за этого энергия распределяется по миру уже не так равномерно». Первым желанием было просто разнести тут все. Но, увы, это было бы неправильно. Как минимум, необходимо сперва истощить источник, ведь в противном случае этот замок и все в радиусе нескольких километров попросту схлопнется в одну точку. Нарушать структуру кристаллов тоже нельзя. Восстановить нормальный ход потока энергии не получится. Зато подключиться к источнику — это пожалуйста. В центре комнаты прямо из земли петлёй вырывалась мощная струя энергии. Она поднималась прямо к потолку, там описывала дугу и устремлялась обратно. С виду это что-то похожее на вязкую и покрытую разрядами энергии субстанцию, но на ощупь это совсем другое. Даже не знаю, как описать. Сунул руку в поток и сразу ощутил неприятные покалывания и боль. Грязная энергия, паршивая, основанная на низких эмоциях, боли и страданиях. Ну да ладно. Энергию всегда можно отфильтровать. Потому не буду воротить нос. Развязал мешок и вытряхнул оттуда кучку сфер энергии. Честно говоря, даже не представляю, откуда они у нас появились. Наверное, где-то в куче трофеев нашли. А там уже доложили мне о находке. Также мне неизвестно, кто создал эти артефакты и с какой целью, но я знаю одно. В них помещается невероятное количество энергии. Очень много, даже сложно вообразить, насколько велик объем каждой из них. И мы бы использовали их раньше, но если бы не один, незначительный такой нюанс. Эти сферы поглощают энергию, могут хранить ее и легко отдавать, но при поглощении теряется плюс-минус 99%. Она просто рассеивается, исчезает, уходит, и остается только 1%. Но в данном случае такие траты — это ничто. Ну, рассеется энергия, да и пусть рассеиваются. В этом источнике запасы такие, что хватит на всех. Да и напротив, мне как раз нужно истощить его, и тогда поток вернется в свое изначальное русло. Активировал первую сферу и подбросил в воздух. Она тут же начала впитывать энергию и летать вокруг потока, а вскоре к ней присоединилась вторая. Одна за другой сферы взмывали в воздух и принимались за работу. Но в какой-то момент я услышал посторонние звуки. Поднял взгляд, а там рыцарь стоит. Все так же, в черных доспехах и с огромным мечом в руках, разве что глаза теперь сверкают ярким желтым светом. «Какова твоя цель, человек?» Голос его прокатился под высокими сводами зала. «Хочу закрыть этот источник», — пожал я плечами. «А какой смысл врать? Пусть знает правду. Все равно помешать уже не успеет». «Ну и вернуть его обратно в структуру планеты, где он и должен находиться». «Я не могу этого допустить», — не стал юлить рыцарь. «А ты, собственно, кто?» «У меня есть догадки, но хотелось бы услышать его мнение. Я хранитель этого места. Я и есть это место», — пророкотал он. «А, так вот кто удерживал в себе все эти души». «Что ж, значит, у него есть еще козыри в рукаве. Даже отсюда чувствуется, какая мощь скрывается под этими доспехами». «Протоколы были нарушены», — проговорил рыцарь и перехватил меч поудобнее. «Ты смог пройти, но лишь обманом. Правда, тебе это никак не поможет, и та нить в тронном зале — это лишь ловушка. Я обманул тебя и заставил спуститься вниз, чтобы ты уже не смог сбежать». «Нет, на самом деле я даже благодарен ему за честность. Хотя я не понимаю, зачем он мне все это рассказывает». «Ты умрешь здесь. Но и это не все. Я захвачу твою душу и возьму под контроль твое тело». «А чем тебе твое тело так не нравится?» — поинтересовался я. «Просто оно и правда неплохое, так еще и покрупнее моего». «Я заставлю твоих людей раскопать этот замок обратно!» — взревел рыцарь, а я едва сдержал свой смех. «Я буду проживать твою жизнь, и никто не поймет, что тебя больше не существует. Я сделаю так, чтобы источник питал меня вечно». Он раскинул руки в стороны и выпустил ауру. «Нет, ну ты правда мощный. Я даже спорить не буду», — похвалил его. «Я есть все в этом месте. Моему могуществу нет предела. Я есть...» «Извини, перебью», — скривился я. «Просто хотел уточнить, а что будет, если я вдруг закрою источник?» «Ты не сможешь сделать это так быстро. Тебе потребуется 30 циклов». «30 циклов», — задумался я. «Так, 2 есть, остался еще...» «Понял, спасибо, звучит интересно». Тем временем он все выпускал мощь, напитывая свой клинок. И вроде бы все выглядит как обычно, но я-то вижу, что один удар этим клинком, и я просто рассыплюсь. Надо понимать, что сейчас в страже сосредоточена вся сила энергетического потока планетарного уровня. О таких возможностях даже старым божествам остается только мечтать. «Узри же меня!» — взревел рыцарь, и его меч рассыпался в пыль. «Ай, что это значит? Протоколы не могут распознать...» «Тут такое дело!» — скривился я и посмотрел на источник. «Кажется, энергия немного закончилась». «Да уж. 20-я сфера явно была лишней. Немного перегрузил поток, и он стал уходить под землю». «Невозможно! Это невозможно!» — орал рыцарь. Но голос его становился все выше, а сам он уменьшался в размерах. Я же так и продолжал вытягивать остаточную энергию из замка, но в какой-то момент резко остановился, как раз когда рыцарь стал ростом с Лабладута. «Лабладут?» — позвал мелкого, и тот сразу появился у меня на плече. «Да, бать!» «Вломи ему звездюлей!» — указал на ничего не понимающего рыцаря. «О!» — потер руки Лабладут и спрыгнул на пол. «Погоди! А 2 на 1 — это плохо?» «В данном случае нормально», — махнул я рукой. «Отлично! Алисий, давай вломим этому утырку. Поможешь?» «М-да. Хорошо, что помимо сфер энергии я взял с собой чипсы. Понимаю, что это вредная пища, но как без нее? Особенно, когда тут намечается легендарная битва». Глава 18. «Так, немного подогреть, ускорить центр фигурирования, и можно подлить каплю энергии». Уилсон перемещался по своей лаборатории длинными прыжками. То к одному аппарату подскочит, то к другому. Все-таки работы много, и оставить все на своих учеников недопустимо. Даже учитывая, что среди учеников есть несколько специалистов высочайшего класса, которые умеют даже больше, чем сам Уилсон. Вот только придумывать новые артефакты — это совсем другое. Для этого нужен особый склад ума, которым обладает здесь только Вилли и его племянник. Хотя парню еще учиться и учиться. Пока что у него получаются откровенно странные артефакты, которые нравятся по каким-то причинам только Булатову. «Уилсон, тут новая работа. В двери лаборатории, как ни в чем не бывало, вошли гвардейцы с увесистой груженной тележкой. Содержимого не было видно, так как оно накрыто плотной магической охлаждающей тканью. Но даже так артефактор почувствовал исходящую от тележки странную энергию. «Насколько раз можно вам повторять?» — взревел Вилли. «Для кого я вешал таблички при входе? Почему надпись «Не входить» для вас ничего не значит?» «Так это ты для нас вешал?» — искренне удивились гвардейцы. «Мы же не думали, что ты вот так с нами поступишь». «А для кого еще я стал бы вешать эти таблички?» — схватился за голову артефактор. «Ну, не знаю. Мы же к тебе каждые пару часов сюда приходим», — развел руками один из них. «Потому и не думали, что ты против». «Вот именно. Сюда вообще нельзя входить. А вы шляетесь, как к себе домой. Колебания энергетического фона недопустимы, но вы качаете его, как хотите, днями напролет». Билли мотал головой и думал, как бы ему еще лучше спрятаться, чтобы его не беспокоили каждый час. Вроде бы все продумал, но все эти методы борьбы с гостями оказались бесполезны. Поначалу Вилли еще пытался прятаться, но его всегда находили. Потом он перенес лабораторию в подвал и заперся там. Вот только гвардейцы Булатова стали приходить из других входов, которых там раньше не было. Но маги Земли быстро их сделали. Раньше они появлялись с новыми заказами по несколько раз в час, но теперь лаборатория располагается на самой вершине башни, и лифты, разумеется, отключены. По идее, после пары подъемов любой человек истощится окончательно и не сможет подняться снова. Вот только Булатов именно этим гвардейцам усилил ноги настолько, что поднимаются они теперь быстрее лифта. «Уйдите! Просто уйдите!» — обреченно проговорил Вилли и устало развалился в кресле. Все равно некоторые технологические процессы пришлось остановить из-за сквозняка. Температура упала на пару градусов, а это критический показатель, и заготовка безвозвратно испорчена. «Конечно, мы идем», — обрадовались гвардейцы. «Просто надо начать работу над этими ингредиентами». Они смахнули брезент с тележки и показали артефактору содержимое. «Господин Булатов выделил тебе крыло какого-то там бога, один глаз и хвост, и просил приступить к разработке как можно скорее». «А может, тогда он поможет мне стабилизировать коллапсные снаряды, которые заказал еще вчера, и тоже сказал, что это срочно? Или тогда вы этим займетесь?» «Да не вопрос». Один из бойцов схватил снаряд и стал крутить его в руках, тогда как Вилли сиганул, не глядя, за ближайшую тумбочку и с минуту даже не думал вылезать оттуда. «Эй, а чего не так?» «Положи. Медленно, очень медленно и аккуратно положи снаряд на место. Слово «коллапсное» тебе вообще ни о чем мне сказала, да?» Гвардеец послушался и положил снаряд в тот же контейнер, откуда и взял его. А Вилли выбрался из-за тумбочки только минут через пять. И то, когда голуби принесли ему полный набор тяжелых защитных и телепортационных артефактов. Последние защищают от взрывов лучше всего и срабатывают как раз в момент, когда осколки начинают врезаться в энергетический барьер. Вилли просто переместился на пару десятков метров в сторону и никто ему не говорил, что потом придется лететь с высоты его башни. «Ладно, все, проваливайте!» — недовольно пробурчал артефактор и стал доставать из тележки божественные останки. «Все-таки интересно поковыряться с ними, и откладывать этот момент нельзя. Стухнет же, жалко будет». Бурчать и ругаться Вилли будет в любом случае. Все-таки это часть его профессиональных обязанностей, прописанных в контракте. А вот отказаться от работы он все равно не сможет. Пришлось освободить пару столов, приказать принести сюда дополнительное оборудование, и Вилли окунулся в изучение новых материалов с головой, позабыв обо всем на свете. Его всегда затягивает изучение чего-то нового, а тут материалы, к которым удается прикоснуться лишь единицам артефакторов во всем мире. Редко боги спускаются на землю, и еще реже у них отваливаются части тела. Обычно такое происходит при встрече двух аватаров разных богов. Но в этот раз что-то пошло не так, и одного Михаила оказалось достаточно. Вилли не знал, сколько прошло времени, но в какой-то момент, прикоснувшись к глазу бога, отчетливо услышал голос в голове. «Остановись! «Человек, прекрати это!» Вилли просто встряхнул головой и не обратил на этот голос никакого внимания, продолжив ковыряться в глазу и избавляться от лишних тканей, чтобы потом погрузить его в специальный раствор и придать ему новые свойства. «Я есть божество, человек!»